ваших родителей. Я получил на это разрешение от вашей матушки. Вы рассудительны, у вас есть ум, твердость. Вы сейчас уже в таком возрасте, когда вам можно было бы доверить тайну, даже и в том случае, если бы она не имела к вам прямого отношения. Я давно уже уговаривал вашу матушку открыть вам то, что вы узнаете сегодня, но она никак не могла решиться на это. Трудно матери признаться в тяжком грехе своему ребенку. Вам известен ее характер. Ей нелегко примириться с унизительностью некоторых признаний. Она полагала, что ей и без того удастся осуществить свои намерения касательно вас, но она ошиблась и расстроена этим. Сейчас она решила последовать моему совету и поручила мне сообщить вам, что вы не дочь господина Симонена. «Я это подозревала», — ответил я быстро. «Теперь, мадемуазель, подумайте, взвесьте и судите сами, может ли ваша матушка без согласия или даже с согласия вашего отца приравнять вас к другим дочерям, в то время как вы вовсе не сестра им. Может ли она признаться вашему отцу в проступке, относительно которого у него и без того уже немало подозрений? Но, сударь, кто же мой отец?» «Этого мне не открыли, мадемуазель. Ясно одно, что вашим сестрам даны огромные преимущества перед вами, что приняты все возможные меры предосторожности, брачные контракты, изменение состава имущества, добавочные условия, фидеикомиссы и другие средства, чтобы свести к нулю причитающуюся вам по закону часть на тот случай, если бы когда-нибудь вы обратились в суд, желая ее получить. Примечание. Фидеикомисс. Система наследования в буржуазном праве, при которой наследство переходит в пользование первого наследника без права залога, раздробления или продажи собственности целиком или частично. Если вы лишитесь родителей, вам достанется очень мало. Вы отказываетесь от монастыря. Быть может, настанет день, когда вы пожалеете, что не находитесь там. Этого никогда не будет, сударь. Я ничего не требую. Вы не знаете, что такое лишение, труд, нищета. Зато я знаю цену свободы и гнет монашеского звания, когда к нему нет влечения. Я сказал вам все, что должен был сказать. Теперь, мадемуазель, вам надлежит самой хорошенько обдумать это. Он встал. Еще один вопрос, сударь. Сколько вам будет угодно? Знают ли сестры то, о чем вы мне сообщили? Нет, мадемуазель. Как же они могли решиться ограбить сестру? Ведь они-то считают меня своей сестрой. Ах, мадемуазель, деньги, деньги. Ведь без денег им бы не сделать таких выгодных партий. Каждый думает о себе в этом мире, и я не советую вам рассчитывать на них в случае смерти родителей. Не сомневайтесь, они будут до последнего гроша оспаривать у вас и ту жалкую долю, которую вам придется делить с ними. У них много детей. Этого предлога будет вполне достаточно, чтобы довести вас до полной нищеты. К тому же сейчас они бессильны, все дела в руках их мужей. Если бы у ваших сестер и было некоторое чувство сострадания, то помощь, оказанная вам без ведома мужей, превратилась бы в источник семейных раздоров. Я знаю много подобных случаев, случаев, когда покинутым детям, а иногда даже и законным, помогают в ущерб домашнему миру. И право, мадемуазель, хлеб, полученный таким путем, очень горек. Поверьте же мне, помиритесь с родителями и сделайте то, чего, очевидно, ждет от вас матушка. Примите монашество. Вам будет выделена небольшая пенсия, которой вам хватит, если не на вполне обеспеченное, то, во всяком случае, на сносное существование.